широком белом плаще, тоже украшенном крестом, он оставлял впечатление суровости, величия и печали. Когда-то Конрад был веселым человеком и любил забавы, но и теперь не избегал роскошных пиров, турниров и зрелищ, даже сам их устраивал. Но не в толпе блестящих рыцарей, приезжавших в Мальборг в гости, не в радостном шуме, когда трубы гремели, бряцало оружие, не за наполненным мальвазией кубком он никогда не был весел. Когда все вокруг него, казалось, дышало мощью, великолепием, неодолимой силой, неиссякаемым богатством, когда послы римского императора кричали в восторге, что орден может противостоять всем царствам и могуществу всего мира, он один не обольщался. Он один помнил зловещие слова откровения святой Бригитты. «Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои». Великий магистр со своей свитой и польскими рыцарями ехал по грунтовой дороге через Хелмжу, где он задержался на сутки, чтобы рассмотреть дело о рыбной ловле, возникшее между правителем замка, крестоносцем и местной шляхтой, земли которой прилегали к Висле. Оттуда на ладьях крестоносцев все поплыли по реке в Мальборг. Зындрам из Машковиц, Повола из Тачева, из Бышка все время находились при магистре, которому любопытно было, какое впечатление произведет на польских рыцарей могущество ордена, когда они все увидят собственными глазами. Это было важно для магистра потому, что Зындрам из Машковиц был не только могучим рыцарем, но и весьма искушенным воителем. Во всем королевстве не было лучше военачальника. Никто не умел лучше его построить войско для битвы, не знал лучше его способов сооружения и разрушения замков, наведения мостов, никто не разбирался лучше его в бранном оружии и во всяких военных хитростях. Зная, что в королевском совете многое зависит от этого мужа, магистр полагал, что если удастся поразить Зындрама богатством ордена и численностью войска, то войны еще долго не будет. Вселить тревогу в сердце всякого поляка мог прежде всего самый вид Мальборка, ибо никакая другая крепость в мире не могла сравниться с этой твердыней, заключавшей высокий и средний замок и предзамковое укрепление. Плывя по реке, рыцари издали увидели рисовавшиеся в небе могучие башни. День стоял светлый, и башни ясно были видны. Когда же ладьи подплыли поближе к крепости, еще ярче засверкали шпили храма в высоком замке. Громады стен превосходили все, что польские рыцари видели когда-либо в жизни. От этого огромного гнезда вооруженных монахов веяло такой несокрушимой силой и могуществом, что даже продолговатое и обычно угрюмое лицо магистра при виде его на минуту прояснилось. Из глины Мариенбург, это немецкое название Мальборка, сказал он, обращаясь к Зындраму, но этой глины не сокрушить никакой человеческой силе. Зындрам не ответил, безмолвно озирая башни и высоченные стены, укрепленные чудовищными эскарпами. А Конрад, помолчав с минуту, прибавил: «Вы, рыцарь, знаете толк в крепостях? Что скажете вы нам об этой твердыне?» «Твердыня сдается мне неприступной», как бы в задумчивости ответил польский рыцарь. «Но что?» «Но всякая твердыня может переменить господина. Веление и предначертание Бога скрыты от людских очей». И он по-прежнему задумчиво глядел на стены. А Збышка, которому Повола точно перевел ответ Зындрама, смотрел на него с удивлением и благодарностью. Магистр не желал, чтобы последнее слово осталось за польским рыцарем. «Говорят, — сказал он, — что наш Мариенбург в 6 раз больше Вавеля. там, на скале, куда меньше места, чем здесь на равнине».